Задание 2. Красивая девушка. Это красивая девушка. Мне нравится эта красивая девушка. Нравится? Вам нравится? Вам нравится парк? Вам нравится этот парк? Вам нравится этот старый парк? Вам нравится этот старый московский парк? Родной город. Мой родной город. Это мой родной город. Потому что это мой родной город. Мне нравится Москва, потому что это мой родной город.